Я открыл папку и стал читать. Родился в Ташкенте. Отец неизвестен. Мать умерла в самом конце войны, когда маленькому Тимуру не было и 5 лет. Воспитывался в детском доме. Окончил строительный техникум, затем строительный институт. Продвигался по комсомольской линии. В партию как-то ухитрился не вступить. Создал один из первых в СССР строительных кооперативов. Впрочем, куда больше, чем строил, торговал импортной плиткой и сантехникой. Перебрался в Москву. Основал фирму. Занимался политикой. Не был, не состоял, не привлекался. Жена, развод, вторая жена. Я нашел человека-клиента. А самое ужасное было в том, что одновременно я нашел и предателя иного. И находка эта была так неожиданна, словно рушилось само мироздание. «Как вы могли, — укоризненно сказал я, — как вы могли, шеф? Потому что если омолодить Тимура Борисовича лет на 10-15, то станет он вылитой копией Гессера в миру Бориса Игнатьевича, лет 60 назад как раз обитавшего в тех краях. Ташкент, Самарканд и прочая очень Средняя Азия. Больше всего меня поразил даже не проступок шефа. Гессер преступник? Это было настолько невероятно, что даже не вызывало эмоций. Меня потрясло, как легко шеф попался. Родился, выходит, 60 лет назад у Гессера ребенок в далеком Узбекистане. Потом Гессеру предложили работу в Москве, а мать ребенка, обыкновенная женщина, умерла в военное лихолетие. И попал маленький человечек Тимур, чей отец был великим магом, в детский дом. Всякое бывает. Гессер мог и не знать о существовании Тимура. А мог знать, но по каким-то причинам не принимать участие в его судьбе. Но вот взыграл что-то в старике, растрогался, встретился с постаревшим сынком, да и дал опрометчивое обещание. И это как раз удивительно. Гессер сотни, тысячи лет занимается интригами. Каждое произнесенное им слово сказано неспроста. И так проколоться. Невероятно. Но факт. Не надо быть специалистом по физиогномике, чтобы опознать в Тимуре Борисовиче и Борисе Игнатьевиче ближайших родственников. Если даже промолчу я, это открытие сделают темные. Или инквизиторы. Прижмут пожилого бизнесмена. Да что его прижимать? Мы же не злые рэкетиры. Мы иные. Посмотрит Витязслав ему в глаза. Или Завулон щелкнет пальцами. И начнет Тимур Борисович все рассказывать, как на исповеди. «И что будет Гессеру?» Я задумался. «Но если он признается, что сам же и отправил письма, значит, злого умысла у него не было. Раскрыться перед человеком он, в общем-то, имеет право». Некоторое время я перебирал в уме пункты договора, дополнения и уточнения, прецеденты и исключения, ссылки и сноски. Выходило довольно-таки забавно. Гессера накажут, но не очень строго. Максимум – порицание от Европейского бюро ночного дозора. И что-нибудь грозное, но малоосмысленное от инквизиции. Даже место свое Гессер не потеряет. Вот только я представил, какое веселье начнется в дневном дозоре, как будет ухмыляться Завулон, с каким неподдельным любопытством станут темные интересоваться семейными делами Гессера, передавать привет его сыночку-человеку. Конечно, за прожитые Гессером годы любой отрастит дубленую шкуру, научится сносить насмешки. Но не хотел бы я сейчас оказаться на его месте. И ведь наши ребята тоже от иронии не удержатся. Нет, попрекать Гессера промашкой никто не станет, и злословить за спиной тоже. Однако ухмылки будут, и недоуменные покачивания головой, и шепотки. Стареет все-таки великий, стареет. Не было во мне ныне никакого щенячьего преклонения и восторга от Гессера. Очень во многом наши взгляды расходились, кое-что я ему до сих пор не мог простить. Но так сесть в лужу? «Что же ты, великий?» — сказал я. Сложил все папки в открытый сейф, налил себе еще рюмку коньяка. Мог ли я помочь Гессеру? Чем? Первым добраться до Тимура Борисовича? И что дальше? Наложить заклятие молчания? Снимут. Найдутся мастера. А если принудить бизнесмена покинуть Россию? Уйти в бега, будто за ним все городские преступные группировки вместе со всеми правоохранительными органами гонятся? Может быть, и уйдет. Спрячется где-нибудь в тундре или в Полинезии. Так ему и надо. Пусть остаток жизни охотится на тюленей или кокосы с пальм сбивает. Захотелось, значит, стать владычицей морской. Я снял трубку телефона, набрал наш офисный коммутатор, ввел добавочные цифры и переключился на вычислительную лабораторию. «Да?» — спросила трубка голосом Толика. «Толик, пробей мне одного человечка, быстро. Имя говори, пробью», — без удивления ответил Толик. Я перечислил все, что мне стало известно о Тимуре Борисовиче. «Ха! Так что тебе надо на сверх этого?» — удивился Толик. «На каком боку спит? Или когда последний раз у стоматолога был?» «Где он сейчас?» — хмуро сказал я. Толик хмыкнул, но я слышал на другом конце провода бодрый перестук клавиш. «Мобильник же у него есть», — на всякий случай сказал я. «Не учи ученого. У него даже два мобильника. Оба находятся...» «Находятся...» «Так, сейчас карты наложу». Я ждал. «Жилой комплекс «Ассоль». А точнее, тебе даже ЦРУ не скажет. Точности позиционирования не хватает». «С меня бутылка», — сказал я и повесил трубку. Вскочил... Впрочем, чего я суечусь, сидя перед монитором служб наблюдения? Искать пришлось недолго. Тимур Борисович как раз входил в лифт. За ним следовала парочка с каменными физиономиями. Два охранника. Или охранник и шофер, по совместительству второй охранник. Я погасил монитор и вскочил, выбежал в коридор как раз вовремя, чтобы наткнуться на начальника охраны. «Удачно?» – просиял тот. «Ага», — кивнул я на бегу. «Помощь-то нужна?» — встревоженно крикнул начальник мне вслед. Я только помотал головой.